Вот только, несмотря на вложенную в оружие силу, ее клинок не смог достать врага, буквально застыв в воздухе всего в десятки сантиметров от его брони. Сам же он ударил вокруг себя круговой ударной волной, отбросившей девушку. Трибуны же тем временем буквально взорвались от восторженных воплей, ибо на арене происходила не какая-то вялая возня молочиво умеющих и толком не владеющих магией игроков, а полноценная серьезная битва, предвещавшая невероятно интересное зрелище. Следующий шаг полуэльфа был достаточно очевиден. Он просто заблокировал окружающее пространство, чтобы его невероятно быстрая соперница больше не могла перемещаться. Впрочем, сам он себе лазейку в виде некоторых реперных точек для нештатного перемещения оставил. Все это я чувствовал через отголоски мыслей девушки, долетавших до меня. И кстати, за пределы поединочного купола его блокировка пространства так и не вырвалась. Ну а далее Алия поверх его пустила уже свою блокировку пространства, после чего полуэльф как-то нервно задергался. Он чувствовал приближение невероятной опасности, но не мог понять, откуда она исходит и как ее избежать, а телепортироваться по заранее приготовленным координатам у него почему-то не получалось. А потом последовал удар. Даже не так, это был удар, заставивший всю арену вздрогнуть. Видимо, Алия не стала откладывать применение своего главного козыря на потом, ибо уж больно мощная у ее противника была защита и требовалось срочно сравнять их шансы, использовав длань Изура. А от мощнейшей божественной техники не только сотрясло трибуны, но и заволокло пылью всю видимую часть арены. И, кстати, пыль до самих зрителей так не долетела, а значит, кроме системного купола, самих зрителей оберегал еще какой-то защитный барьер. А вот распорядитель не стал ждать, пока пыль сама уляжется, ибо все это время посетители не смогут наслаждаться продолжением зрелища. А ведь именно за этим они сюда и пришли. Взметнувшийся над местом битвы ветер быстро разогнал ее, вновь открыв то, что происходило сейчас в месте схватки. А там сейчас носились две быстрые тени. Притом сражение это шло не только на земле, но и в воздухе. Вспышки магии, удары клинков и постоянное перемещение противников друг вокруг друга, все это сливалось в один сплошной смертельный танец, который, казалось, исполняли находившиеся на арене воины. А еще это их непрекращающееся сражение значило то, что полуэльф выдержал удар длани Изура, что само по себе было просто невероятно, ведь такое получалось только у самых могущественных существ, а на земле до сих пор оставался огромный отпечаток этой самой длани, продавивший почву примерно на полметра в глубину. И, кстати, по центру этого отпечатка я видел силуэт техномагического доспеха нашего врага. Хотя, если у него большое количество защитных сранговых артефактов, то они вполне могли его уберечь. Правда, кое-чем противнику все-таки тоже пришлось пожертвовать, ибо его плазменная турель или, скорее, тот кусок расплющенного металла, что от нее остался, ему пришлось отстегнуть и выбросить. По всей видимости, этот агрегат в зону максимальной защиты его артефактов просто не вошел и, как результат, просто превратился в листовой хорошо прокатанный металл. Я же должен сказать, что с удовольствием наблюдал за невероятно красивым боем. За годы, проведенные в древнем домене, я успел изучить стиль боя своей боевой подруги и должен был признать, что противник порядком заставляет ее сейчас попотеть. И все же медленно, но верно я вижу, что она находит слабину в его защите, постепенно начиная давить. Ну а за нее саму я нисколько не волновался, ибо она до сих пор не задействовала два своих мощнейших козыря. Первый из них, это были врата силы, которые моментально сделали бы ее многократно сильнее и быстрее. Притом она даже слабые версии врат пока не активировала, полагаясь в основном на свои прежние умения, скорость и выучку. Ну и последнее, и, пожалуй, самое главное, она тоже теперь имела навык абсолютный клон, а значит, могла в любой момент увеличить свой боевой потенциал почти в 5 раз. После очередной яростной сшибки полуэльф, окутавшись энергией и сложив перед собой клинки, послал вперед мощную энергетическую волну, распахивающую перед собой не только землю, но, казалось, даже и само пространство. Вот только вместо того, чтобы пытаться сбежать, закрыться энергетическими щитами или разорвать дистанцию, девушка, наоборот, шагнула сквозь пространство вперед, оказавшись буквально прижата своим плечом к плечу не ожидавшего такого противника. Ну а следом из горла воина показался ее кинжал. Удар, нанесенный сзади ее левой рукой, не только пробил ему шейные позвонки, но и перебил энергетические кабели его техномагической брони. Еще секунду он неверяще пялился на кровавый клинок, что из него торчал, после чего рассыпался снопом светящихся искр. Трибуны же яростно взревели. Существа вскакивали со своих мест, что-то восторженно крича и пытаясь поделиться своими эмоциями. Кстати, куда ей следовало бить, сознаюсь честно, тоже я ей подсказал. Ну а что, не зря же я эти доспехи в торговом доме сравнивал со своей броней. Еще тогда на глаз попался этот их недостаток. И вот теперь получалось, что если враг растворился вместе со своим доспехом, то это значило, что воскреснет он тоже именно в нем. А что может быть хуже, чем оказаться на арене в массивном неработающем доспехе? Да как по мне, ничего. Даже чтоб его покинуть, ему нужно будет затратить некоторое время. Ну а кто же ему это время даст? Так оно, по сути, и случилось. Полуэльф появился в дальнем крае арены, сразу создав вокруг себя какую-то магическую защиту. Вот только его артефакты к этому моменту, видимо, у него уже разрядились, ибо от удара духовной техники девушки она просто лопнула, а самого бойца подкинула и впечатала в каменный край площадки. В последнюю секунду он, конечно, попытался что-то сделать и как-то защититься, но искусственные мышцы костюма, оставшись без питания, только мешали двигаться, поэтому сделать ничего толком далее он и не успел. А меч девушки, пробив его забрало, утонул в его голове. Кречет. Он не предлагал разве взять себя в рабство? Насколько я понял, это у них тут весьма популярная тема. По крайней мере, в те моменты, когда ты уже понял, что окончательно проиграл и тебя сейчас убьют. Алия, предлагал. Просто он мне не понравился, да и не следил за своим языком, наболтав много нехорошего во время нашего боя. А я такое не люблю. Понятно. Возможно, пытался сломить девушку какими-то угрозами, надеясь, что ему это как-то поможет. Да, зря это он. А тем временем, кажется, у местной публики появился новый кумир. Ибо пока Алия грациозно прохаживалась по арене, подняв руку с зажатым в ней мечом, публика уже даже начала скандировать ее имя. «Я тут выиграл 30 000 на твоем бое. Могу выделить тебе половину из этой суммы», — предложил я подруге. «Ты там достойно сражалась, да и вообще большой молодец. Сейчас мы сидели в элитном ресторане, находившемся в одном из так называемых местных небоскребов, а огромное панорамное стекло или что-то очень на него похожее открывало отличный вид на раскинувшийся внизу город. В помещении играла приятная ненавязчивая музыка, а наряженные официанты плавно порхали между богато обставленными столами. Ну а в этом месте мы решили отметить нашу общую небольшую победу. Хотелось какого-то праздника, вот и пригласил девушку в один из самых дорогих местных ресторанов. Ведь только за то, чтобы зайти сюда, требовалось заплатить по 10 ос с игрока. «Оставь себе», — отмахнулась она. На том не умеющем следить за своим языком индюке, что вышел против меня, не считая брони и двух мечей, было еще 5 сранговых артефактов и целая куча предметов рангом ниже. Да и судя по его пространственному хранилищу, он точно не бедствовал. Так что даже если я продам только часть этого имущества, заработаю не меньше 50 000 священных очков. Да и перед его убийством я сделала запрос системе и взяла задание на его голову. И судя по той награде, что я получила, его тут очень сильно не любили. Хорошо, ну тогда давай выпьем за этот чудесный день и, я надеюсь, не менее чудесный предстоящий вечер. Предложил я тост, поднимая свой бокал, наполненный красной игристой жидкостью. Невероятно вкусный, содержащий в себе незабываемые вкусовые нотки, а вдобавок содержащего незначительное количество духовной энергии. Давай, мы чокнулись, выпили и поцеловались. И правда, сегодня какой хороший день, подумал, улыбнувшись, я. И в этот самый момент ко мне пришел запрос от нашей школы сверкающих мечей. Это что, еще один пришедший убить меня мастер нагло требует, чтобы я открыл ему свое местонахождение? Да они вообще там все охренели, что ли? Глава 15. Великий мастер школы сверкающих мечей. Ну и, конечно же, я сразу ответил на этот запрос, чтобы как можно быстрее решить проблему с очередным своим так называемым братом или сестрой по боевой школе. Ха, поверили, а вот и нет. Я тут сижу в компании прекрасной девушки, пью какой-то великолепный напиток, очень сильно напоминающий мне изысканное и вместе с тем почему-то немного бодрящее вино, слушаю успокаивающую, гармоничную музыку и вот сейчас быстренько все это брошу, чтобы решать вопросы с очередными наездами от членов моей любимой школы. Да как бы не так, вместо этого я просто проигнорировал этот вызов. И хотя тот через некоторое время еще раз повторился, посылать запрос в третий раз неизвестный мне незнакомец больше не стал. Ну а дальше мы еще некоторое время сидели, эмоционально обсуждая детали произошедшего поединка. Впрочем, Алия заранее выставила над нами купол тишины, не дающий возможность нас подслушать, на тот случай, если такие любители, конечно, здесь найдутся. Так мы допили одну из бутылок подаваемого здесь волшебного напитка. Не знаю, кстати, совпадение это или нет, но система переводила мне его название как «Амброзия», с шансом совпадения этому термину в 73. А значит, то, что мы сейчас здесь смакуем, было довольно близко к тому, что, согласно преданиям, распевали древние боги. Поразительно. Ну а потом напарница обрадовала меня следующим признанием. «Радость моя, извини меня, но я не могу больше себя сдерживать. Да чего уж там, должна признаться, что у меня только от мыслей об этом практически все зудит. Ну и, конечно, тут моя фантазия начала вырисовывать самые разные приятные картины нашего дальнейшего времяпрепровождения. Но, как это в жизни часто бывает, наши мечты порою сильно расходятся с действительностью». Ибо дальше Алия проговорила, у меня сейчас большое количество свободного опыта и немалое количество артефактов, которые я также могу обменять на целое море священных очков. И кстати, я уже получила в каждом торговом доме по серебряному жетону, а также кратко ознакомилась с предлагаемыми ими товарами. Правда, думаю, что сдавать добычу с полуэльфа торговому дому Коруна, который как раз и специализируется на скупке и продаже артефактов, не самая хорошая идея, и тем не менее думаю, что легко найду, кому их можно будет продать. Ну и еще я выбрала 4 сильнейшие карты со способностями проигравшего мне противника, над которыми тоже нужно будет как следует подумать. В общем, надеюсь, ты не обидишься, но на ближайшие 2 дня я должна буду тебя оставить. После чего поцеловала меня и, довольная собой, буквально убежала, оставив и дальше сидеть в гордом одиночестве. Впрочем, а чего я еще ожидал? Ведь если она реально планирует получить в ближайшее время в районе 50 тысяч ОС, то как минимум сможет поднять уровни десяткам своих умений или изучить что-нибудь совершенно новое, на что ей пока просто не хватало опыта. А для любого игрока собственное возвышение, как правило, первостепенно. Да и еще и какие-то выпавшие с полуэльфа карты. Вот если не собираешься мне о них рассказывать, то зачем их было вообще упоминать? Блин, и хоть я и был рад за успехи девушки, сам ее внезапный уход меня все-таки расстроил. Хотя ладно, мне сейчас и тут вполне комфортно, поэтому не буду пытаться ее отвлекать. Да и дел своих тоже хватает. Посижу, пожалуй, еще пару часиков в этом интересном месте, ну а как надоест, направлюсь и сам изучать навыки и прокачивать умения. Ведь, учитывая то, что Алия отказалась от своей доли, у меня сейчас у самого порядка 40 тысяч неосвоенных системных очков наберется, а с моим запасом карт разбираться предстоит также никак не один день. Как минимум надо поднять уровни оставшихся 2 школ до уровня великого мастера, изучить карты с Дао и оставшиеся с ранговые навыки, а также начать потреблять карты с различными родословными и осваивать имеющуюся в наличии кровь младших богов. В общем, дел еще целый вагон и маленькая тележка. Извините, но вам передали презент вон из-за того столика. Отвлек меня от мыслей подошедший Каджит официант. Притом принес он еще одну бутылку той самой амброзии, которая, на минутку, стоила по 10 ос за бутылку. Удивленно уставился в указанную мне сторону, заметив шикарную брюнетку, одетую в какой-то не то камзол, не то просто такой необычный наряд, который, однако, еще больше подчеркивал ее великолепную фигуру. В руке она сейчас также держала стакан с нектаром, которым и отсалютовала мне. Впрочем, все это в моем сознании промелькнуло лишь мельком. Главным же тут был факт того, что стоило мне посмотреть на нее, как я сразу почувствовал с ней общую сопричастность. И тут дело было отнюдь не в пробудившемся внезапно сексуальном влечении. Дело было в том, что она также была из моей боевой школы. Притом, судя по тем же ощущениям, в иерархии школы она находилась явно выше меня. Первым желанием было, конечно, выхватить оружие. Однако девушка вела себя достаточно мирно, что говорило как минимум о том, что прямо здесь и сейчас разборки устраивать она не планирует. Поэтому просто кивнул ей, вновь пытаясь расслабленно развлечься на своем кресле. Ну и, как можно было догадаться, долго она за своим столиком сидеть не стала, тут же направившись ко мне. «Приветствую тебя, брат, надеюсь, я не сильно отвлеку тебя от дел, если ненадолго составлю тебе компанию», — проговорила она, садясь на стул, что стоял напротив меня. «И я приветствую тебя, старшая сестра», — еще раз кивнул я ей. После этого мы, наверное, секунд 10 молча разглядывали друг друга. Информация о сидящей передо мной девушке была скрыта. «Так, а что про нее скажет непосредственно сама система?» «Делаю запрос, и результат тут же не заставляет себя ждать, ибо моя известность, как оказалось, была выше, чем у нее». Дерелье. Вольный игрок, значок защиты авторского права. Атлант, D+, уровень 93, известность 52, награда за голову 6527 ОС. Внимание! Данный игрок состоит в одной с вами боевой школе сверкающих мечей. Текущий ранг Великий Мастер 3-й ступени. Хотя последний пункт был, пожалуй, даже лишний, ибо на руке у девушки был надет соответствующий перстень, обозначающий ее текущий ранг, и она его, кстати, нисколько не скрывала. «Это ты посылала тот запрос, что проходил примерно полчаса назад?» Наконец спросил ее я. Мне и в самом деле было интересно узнать на него ответ, чтобы понять, как именно она меня нашла. На это она слегка морщится, будто вспоминая что-то не очень приятное. «Нет, старейшина храма жизни послал на твои поиски не только меня, но и еще одного эльфа, который, видимо, сам отчаялся или, может быть, просто поленился тебя найти, вот и стал посылать подобные запросы. Ты же, кстати, наверное, знаешь, что старейшина хочет видеть тебя у себя». Смотря прямо мне в глаза и наблюдая мою реакцию, проговорила она. «Да знаю, ибо встречал уже кое-кого, кто приходил до тебя, сообщая мне об этом». Ответив ей встречным взглядом, ответил я ей, после чего взял преподнесенную ей в качестве подарка бутылку и, открыв ее, разлил содержимое по нашим стаканам. «И что случилось после этого? А как ты сама считаешь? Ну, у тебя очень сильная телохранительница. Я видела ее бой на арене и должна сказать, что была им поражена. Даже я не уверена, что смогла бы справиться с тем полуэльфом, уж больно его хорошо подготовили к таким вот сражениям. А можешь мне поверить? Я весьма сильна, ведь почти вплотную подошла к получению 4-го ранга нашей боевой школы. И кстати, это ее признание действительно говорило о ее силе. Ведь наша школа являлась наиболее сложной в качестве освоения. По крайней мере, чтобы стать великим мастером 4-го ранга, нужно было сначала достичь сродства соответствующего ранга со всеми 4 стихиями, на которых наша школа специализировалась. А это сродство с мечом, Д, сродство с жизнью, Д, сродство со временем, Д, и сродство с пространством, Д. И только после этого ты мог перейти на ранг соответствующего мастерства. У меня самого 3 необходимых аспекта, а именно все, кроме пространства, были, например, только на 3-м уровне. А стало быть, даже захоти я, не смог бы стать великим мастером 4-го ранга. Правда, тут же была лазейка в виде того самого поединка по передаче наследия, которыми пытались пользоваться ее предшественники, желая за чужой счет повысить свое собственное развитие. Впрочем, могу предположить, что, получив твой отказ и в связи с наличием у тебя столь сильной телохранительницы, они могли попробовать бросить тебе вызов на поединок передачи наследия, С. Тем временем продолжила она, я права, поединок передачи наследия, С. Одно из высших умений школы сверкающих мечей. Позволяет передавать наследие школы более достойному кандидату посредством поединка. Разница между уровнями учеников школы должна быть примерно равнозначной. Чем выше разница уровня постижения школы у бойцов, тем меньше получит более сильный практикующий. Умение можно использовать при поединке и с мастерами других боевых школ, но результат поглощения чужого наследия будет хуже. Да, примерно так оно и было. И вот теперь мне интересно, как намерена поступить ты. Кивнул я ей. Какое-то время она задумчиво разглядывала свой бокал, после чего ответила. «А знаешь, пожалуй, я ничего не буду делать. Ты слишком странный. Имеешь всего 21 уровень и тем не менее уже являешься великим мастером нашей школы. И еще запрос системной справки о тебе просто ничего не дает. Да и когда я обдумываю возможность силового варианта исполнения задания старейшины, просыпается мое, скажем так, чувство опасности. Поэтому я просто ничего не буду делать. Вот только хочу тебя предупредить, что тот второй тоже ищет тебя, и он уже достиг 4-го ранга великого мастера. И еще он сделает все, чтобы выполнить это задание. Надеюсь, тебе поможет эта информация, брат». С этими словами девушка поднялась и направилась к выходу. «И тебе спасибо, сестра», — ответил я ей, обдумывая, что, пожалуй, это первый член моей школы, которого можно было назвать более-менее адекватным. А значит, все не так уж и плохо, возможно, в нашей школе, как я о ней думал. Вернувшись в свою пространственную каверну, я еще некоторое время обдумывал наш диалог, после чего твердо решил, что собираюсь встретиться с тем вторым настойчивым существом из нашей школы. Вот только для начала мне было бы неплохо еще немного усилиться. И первое, что я хотел сделать, так это повысить ранг великого мастера своей школы для начала хотя бы до второго. Как вижу, ко мне уже шлют мастеров третьего и четвертого рангов, поэтому притворяться слабаком всего лишь первого ранга уже смысла, по сути, и нет. Ибо после смерти той четверки, что я собираюсь прикончить, вторых и третьих уровней ко мне уже точно слать так и так перестанут. Там или каких-нибудь очень крепких четверок или пятерок, или даже самих императоров меча слать начнут. Впрочем, последних вряд ли. Уж не настолько я важная фигура, чтобы подобных господ за моей скромной персоной отправлять. Поэтому выбрасываю все лишние вещи из головы и пробую сосредоточиться на предстоящем процессе. Внимание! Вы хотите повысить навык «Великий мастер меча школы сверкающих мечей» до второго ранга? 1000 ОС. Да нет, шанс на успех 99. А еще радует шанс на то, что у меня все прекрасно получится. Впрочем, это и не удивительно, так как все необходимые условия я для этого уже давно выполнил. Соглашаюсь. Огромный массив знаний буквально врывается в меня. Впрочем, все они легко усваиваются, буквально впитываясь в мою голову. И теперь становится понятно, почему, чтобы получить соответствующий ранг мастера, сначала необходимо повысить свое понимание необходимых стихий. Если этого не сделать, то информация, связанная с ними, просто не сможет усвоиться игроком, что приведет к неудаче, которая, в свою очередь, уменьшит шансы последующих попыток. Не знаю, как система это делает, но это действительно было похоже на момент всеобщего озарения. Впрочем, спустя некоторое время момент всезнания, к сожалению, отступил, оставив чувство легкого сожаления. Ну а ты сидишь, пытаясь удержать это состояние или хотя бы частичку его, где время, пространство, жизнь и меч неотрывно связаны в одно целое. Внимание! Ранг великого мастера школы сверкающих мечей успешно повышен. Плюс 1, 2. Внимание! Ваше сродство с мечом повышено. Плюс 1, 4. Внимание! Ваше сродство с жизнью плюс 1, 4. Аво! Согласно моим знаниям, обычно при повышении уровня великого мастера повышался только один концепт. Но, видимо, пытаясь как можно дольше пробыть в том просветленном состоянии, я смог ухватить немного больше положенного. А может, тут дело в моем продвинутом ДАО-пространстве, значок защиты авторского права, благодаря которому я моментально впитал все знания, связанные с этим концептом, в результате чего у меня осталось больше времени на познание остальных аспектов. Впрочем, это только все мои предположения. Больше никаких системных сообщений так и не последовало. Хотя, по сути, они и не были нужны, ведь она ограничилась тем, что констатировало общее повышение ранга. На самом же деле изменения были разительные. Мой меч я не только теперь мог ощущать частью своей руки. Я мог проводить через него энергию чуть ли не лучше, чем через свое собственное тело. Еще вокруг клинка я хоть и в незначительной степени, но мог замедлять время. А также, если бы он был воткнут в живую плоть, мог бы попробовать выкачать из нее частичку жизненных сил, тем самым взбодрив себя и, возможно, незначительно подлечив. И это я не говорю о том, что при должной тренировке такой мастер мог, незначительно изменяя пространство внутри оружия, удлинять его на несколько сантиметров во время своего удара. А значит, когда я сражался последний раз с одним из своих братьев, мне это его странное поведение меча все же не показалось. А еще теперь я чувствовал, что спокойно смогу использовать умение ускорения два раза подряд, как это ранее делали мои противники. И связано это было с тем, что подобное воздействие аспекта времени могло негативно сказаться на душе ученика. Повышение ранга как-то тоже воздействовало на мою душу, делая ее менее податливой к таким воздействиям. Далее некоторое время сомневался, а не повысить ли мне великого мастера до третьего ранга, но решил пока этого не делать, ведь в таком случае на мой захват или нейтрализацию уж очень сильных монстров начнут присылать. Вместо этого достал карты с имеющимися у меня ДАО. ДАО Земли, значок защиты авторского права, ДАО Копья, значок защиты авторского права, ДАО Меча, значок защиты авторского права, ДАО Скорости, значок защиты авторского права, и ДАО Ветра, значок защиты авторского права. И в данном случае меня интересовало именно ДАО Меча, значок защиты авторского права. Сейчас, когда сродство с мечом поднялось до четверки, появлялся очень большой шанс, что у меня получится его усвоить. Внимание! Вы хотите изучить карту ДАО Меча, значок защиты авторского права? Да нет, соглашаюсь. Вновь погружаясь в некое информационное поле. Внимание! Вы пытаетесь познать ДАО Меча. Только на этот раз мое всезнание было гораздо более узкоспециализированным, и касалось оно только мечей. Абсолютно всех и любых мечей. Тысячи форм этого оружия и их стилей. Энергии, что можно через них проводить и заточать в них могущественные души, и даже пробуждать их самосознание самостоятельно. Ведь меч – это, по сути, центр всего. А его самосознание также может расти и развиваться, достигая божественного уровня. Впрочем, чаще всего на высших этапах развития Бог и его меч являлись неким совершенным симбиозом, только дополняя друг друга. Вырвало меня из этого состояния довольно внезапно. Впрочем, малая частичка того понимания все-таки осталась со мной, заставляя уже совсем другими глазами смотреть на свое оружие. Внимание! Вы познали ДАО Меча. А еще теперь я понял, что готов к встрече с так называемым братом. Глава 16. Полет и пространственное хранилище. Для начала удостоверился в том, могу ли я все еще ответить на призыв того эльфа, про которого говорила Дерелия. И, как оказалось, сделать я это был все еще вполне способен. А значит, мне сейчас можно выбраться в какое-нибудь укромное место вроде того же космодрома, после чего уже там ответить на призыв. После этого, скорее всего, эльф, о котором рассказывала Дерелия, переместится ко мне, чтобы закрыть свою миссию. Сам космопорт, конечно, достаточно хорошо просматривался и охранялся, но на самом его краю и весьма далеко от других кораблей лежал огромный каркас древнего крейсера. Вот сразу за ним начиналась этакая безлюдная полупустыня, в которой вполне и можно будет провести наш бой. Так, стоп, сначала потратить опыт. Так я стану еще хоть немного, но сильнее. А заодно все, что получу с так называемого брата, не пойдет тогда на повышение очередного уровня. Итак, что я сейчас имею? 103 440, 25 тысяч, 25 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч, 7 980, 80 тысяч. Когда я отправлялся на арену, у меня оставалось примерно 14 тысяч системных очков. Потом на 10 000 сделал ставку, превратив их тем самым в 40 000. В результате, чтобы забрать весь выигрыш, мне пришлось передать для заполнения два своих куба накопителя. Так, начну, пожалуй, с заполнения одной из весьма полезных карт и изучения уже ранее заполненной. А это, полет С, позволяет летать, затрачивая на это минимум энергии, легко маневрируя и развивая высокую скорость. Заполнение 5743 10 тысяч. И, великое пространственное хранилище, с плюс, создает привязанную к игроку пространственную складку, позволяющую переносить предметы между локациями. Привязка к душе. Объем 6 м. Заполнение 10 000, 10 000. 103 440, 20 743, 25 000, 10 000, 10 000, 7 980, 80 000. Ну что ж, начнем, пожалуй, с полета. Внимание! Вы хотите изучить навык полет С? Да нет, соглашаюсь. Внимание! У вас обнаружен схожий навык, магический полет, Е, позволяет пользователю летать, управляя своим полетом с помощью силы мысли. Чем больше скорость полета, тем большие требуются затраты маны. Расход маны при минимальной скорости полета 400 единиц маны в минуту. Расход маны очень значительно уменьшен. Внимание! Желаете объединить навыки полет, С и магический полет, Е? Да нет, подождите. Внимание! Обнаружен навык, воздушное парение, Е, позволяет создать небольшие эфирные крылья, способные замедлить падение с высоты. Размер крыльев значительно увеличен. Активация 150 единиц маны. Поддержание умения 50 единиц маны в минуту. Внимание! Обнаружена родословная Нефилима. Обнаружено сродство с ветром. Д. Обнаружено ДАО пространство. С. Все условия соблюдены. Внимание! Желаете объединить навыки полет? С. Магический полет. Е. И воздушное парение? Е. Да нет. Так, а вот здесь благодаря моей родословной Нефилима мне предлагают уже объединить не два, а целых три навыка. И, как мне кажется, подобный вариант будет наверняка еще более интересный. Поэтому соглашаюсь. После этого, оказалось, мне не просто поступала некая информация, но система проводила и некую переделку или настройку моего собственного организма. Впрочем, и это не продлилось слишком долго. Внимание! Вы получаете навык полет Нефилима, с плюс. Полет Нефилима, с плюс. Нефилимы – существа, предпочитавшие воздушные сражения земным и достигшие в этом мастерстве немалых высот. Умение позволяет вам, создав эфирные крылья или используя крылья своей боевой формы, буквально сливаться со стихиями ветра и пространства, получая тем самым максимальную скорость полета и маневренность. Доступна и более экономная версия полета без использования крыльев, которая также позволяет летать, не используя режим слияния со стихиями. Ну и, конечно же, решил тут же испытать этот свой новый навык. Для начала попробовал немного полетать, не используя те самые крылья. Что тут можно сказать? Скорость, легкость движения и даже экономия энергии у меня при этом существенно возросли. По крайней мере, если сравнивать с тем Е-ранговым навыком, который у меня раньше был. И все же, если летать на длинные дистанции, то скорость полета и расход энергии все еще уступали той же летающей доске или тем более летающему мячу. Так, а теперь активируем эфирные крылья. Блин, вот это ощущение. Расход энергии тут же многократно возрос. Зато теперь казалось, что как само пространство, так и воздух вокруг меня становится буквально подвластны моим желаниям. Они не только не мешают движению тела, но даже наоборот, как будто еще больше ускоряют и усиливают каждое твое действие, моментально откликаясь на твои мысленные команды. Попробовал резкие рывки, подъемы вверх, быстрые спуски и перевороты. Ха, теперь понятно выражение «словно рыба в воде». Казалось, поставь сейчас напротив меня десяток лучников и дай им задание стрелять в меня. Так думаю, что у меня вполне получилось бы достаточно легко от них уворачиваться, просто в разные стороны и достаточно резко смещаясь в воздушном пространстве. Для боя это, пожалуй, самое то. Но для обычных полетов никак не подойдет, уж больно прожорливо поддерживать долго это состояние. Так что там дальше, точно. Внимание, вы хотите изучить навык «Великое пространственное хранилище» с плюс, да нет, подтверждаю свое согласие. Внимание, у вас обнаружен схожий навык. Пространственный инвентарь, Д, позволяет создавать в подпространстве небольшую полость, напрямую привязанную к своему носителю. Вес переносимых в инвентаре предметов 20 килограмм. Внимание! Желаете объединить навыки «Великое пространственное хранилище» с плюс и «Пространственный инвентарь»? Да, да нет. Внимание! Ваша душа недостаточно сильна, чтобы поддерживать существование обоих навыков. В случае отказа от объединения один из них будет безвозвратно потерян. Блин! На всякий случай полностью освобождаю свой инвентарь, на тот случай, чтобы во время их слияния из него ничего нужного не пропало. После чего даю согласие на объединение. Внимание! Вы получаете навык «Великое пространственное хранилище» с плюс. Навык «Великое пространственное хранилище» с плюс незначительно улучшен. «Великое пространственное хранилище» с плюс создает привязанную к игроку пространственную складку, позволяющую переносить предметы между локациями. Привязка к душе. Объем 8 м. Ага. После объединения дополнительно увеличился объем. Так, а могу ли я положить в него одно из своих заполненных вещами пространственных колец? Внимание! Пространственные артефакты невозможно положить в великое пространственное хранилище. Вот те раз, а не переиграл ли я сам себя? Ведь в инвентаре, зависящем только от массы носимых предметов, переносить заполненные артефакты было можно. Впрочем, там конечное количество тоже было ограничено этой самой массой. И что там было самым неудобным? Мне, чтобы воспользоваться спрятанным в инвентаре предметом, нужно было сначала достать пространственное кольцо и только потом, сосредоточившись на нем, изъять уже из него необходимое. А моментально такое проделать, как вы уже, наверное, догадались, просто не получится. Здесь же. Кстати, а как дела с этим обстоят сейчас? Для начала я убрал в хранилище несколько разных предметов. Притом это получалось делать чисто интуитивно, просто этого пожелав. А вот чтобы их достать, мне пришлось сконцентрироваться на своем хранилище. Причем функции инвентаризации, как в пространственных артефактах системы, у меня, естественно, не было. Зато, сконцентрировавшись, я смог как бы ощутить это свое внутреннее пространство. Да и оно действительно ощущалось именно как мое, как будто оно находится где-то внутри меня. Очень, я вам скажу, странное чувство. Хотя даже со своим даром пространства второго ранга я не мог понять, где именно оно находится. Чувствовал лишь то, что оно как-то крепко связано со мной. И если моя душа развоплотится, перестанет существовать и оно, вместе со всем своим содержимым. А еще, я, чувствуя это пространство как частичку самого себя, ощущал, что при некоторых действиях вполне способен его расширить. Стоило задуматься над этим и как следует этого захотеть, как понимание пришло буквально само собой. Вот чем да отличается от своего жалкого подобия в виде сродства. Тебе становятся не нужны какие-то сложнейшие формулы. Ты просто чувствуешь, как можно с этим работать, и делаешь это. Так и тут следовало расположить внутри хранилища некоторые реперные точки, после чего усилием раздвинуть это пространство, как бы натягивая его на этот немного более крупный каркас. Вот только чтобы сделать это, требовалось навсегда пожертвовать частичку своей силы. И не абы какой, а божественной. Впрочем, бессмертная ци или божественная пси тоже бы подошли, хотя результат из них я почему-то ощущал выйдет немного хуже. Ну а что, попробую. Судя по ощущению силы, надо будет отдать совсем немного, и мне было очень интересно, получится ли это вообще у меня сделать или нет. Внимание! Божественная сила 1, 272, и хоть я чувствовал, что все у меня получилось, решил проверить описание своего умения через систему. Великое пространственное хранилище, с плюс, создает привязанную к игроку пространственную складку, позволяющую переносить предметы между локациями. Привязка к душе, объем, 9 м, 1 кубометр за единицу божественной силы, недешево, хотя смотря с чем сравнивать. Для меня прошлого, имеющего меньше десятки в этом параметре, это была бы просто катастрофа. Для меня настоящего вполне приемлемые расходы. Ведь эту силу при должном везении можно выбивать с теневых монстров или других сильных противников. Для меня же будущего, надеюсь, это будет просто очередная мелкая трата. Да и непонятно, до каких габаритов можно будет вообще это хранилище раздуть. Вполне возможно, что оно тоже имеет какой-то свой предел. Скажем, завязанный на силу твоей души. Ведь не позволили мне иметь два умения именно по этой причине. А вот если бы эта самая сила позволяла. Впрочем, чего тут загадывать. Ведь проверить я это пока все равно никак не смогу. А еще в связи с получением такого вида хранилища стоит совершить одну очень дорогостоящую, но совершенно необходимую мне покупку. Для этого прямо из своей пространственной каверны создаю портал по своему маяку на один из близких к нашему слоев реальности, после чего выхожу в реальный мир возле магазинчика старого гаджета. Продавец за прилавком сразу зовет сменщика, после чего отводит меня во внутреннее помещение магазина. «О, необычный человек, рад снова видеть тебя в своих скромных стенах», приветствует меня хозяин магазина. И... кстати, должен сказать, что выглядит он на этот раз уже весьма неплохо, словно древний старик, помолодевший вдруг лет на 50, а то и больше. Все еще, конечно, не молодой, но и уже не разваливающаяся посудина, каким он был, встречая нас в прошлый раз. «Смотрю, наша помощь пошла тебе на пользу», — заметил я, рассматривая его. «Благодарю, вы и правда мне очень сильно помогли». Более того, лечение и принимаемые мною пилюли наконец-то начали действовать, а посему живучесть стала естественным образом расти вверх. Впрочем, на улице я пока появляться не стану, чтобы мои враги не узнали об моем выздоровлении и не придумали еще какую-нибудь гадость. Вы же, в свою очередь, также, надеюсь, не будете распространяться о нашей маленькой сделке. С неким подозрением и даже, как мне показалось, скрытой угрозой посмотрел он на меня. Твоя смерть никак не выгодна нам, да и о своих делах мы никому не собираемся рассказывать. Я же к тебе пришел за одной из твоих карт, что висят вон на той стене. Появился лишний опыт, предупреждаю, что дешевле 15 000 священных очков я ни одну из них не отдам. Появился, мне же нужна карта. Помещение предметов в карту, С плюс, основной причиной покупки у торговца такого навыка было желание сохранить объем своего нового хранилища, ведь в картах вещи практически не занимают места. Ну и, конечно, я хотел еще дополнительно экономить при покупке нового высокотехнологичного оружия, ведь чтобы убрать каждый из моих боевых дронов в карту или те же плазменные турели, я платил по 200 ОС. Поэтому, несмотря на то, что я заплатил за саму карту и ее заполнение 25000 ОС, 103440, 3731, 25000, 10000, 10000, думаю, этот навык достаточно быстро себя отобьет. Ну и, конечно, попробовал сразу использовать его. Например, у меня в хранилищах находилась летающая лодка, на которой когда-то перемещались наши преследователи из мира архонтов. Для начала попробовал использовать Е-ранговую карту, но тут же мне пришло понимание, что запечатать столь крупный предмет в такую карту, скорее всего, не получится. Точнее, получится, но с шансом на успех всего в 30. А вот Д-ранговая карта идеально соответствовала для привязки к ней этой машины. Ну а далее я понял, что для такого столь крупного объекта нужно будет потратить 7368 единиц маны и 2456 единиц божественной маны. И да, четверть стоимости любой привязки должна была составлять божественная сила или вера, поэтому всем, кому не лень, этим навыком было просто не воспользоваться. Далее следовало положить карту на сам предмет и подать в карту требуемую энергию. После этого машина просто засветилась и в виде света втянулась в карту, как это обычно делает стандартное системное оружие. Как именно и за счет чего это происходит, я понятия не имел, так как навык был полностью системным и такими знаниями с пользователем не делился. Тут же достал, а потом вновь убрал в карту летающую машину, убедившись, что все прекрасно работает. Так, ну а теперь, пожалуй, следует решить вопрос с эльфом, что отвлекает меня от дальнейшей прокачки. Создаю портал в космопорт, оказавшись на верхней части каркаса огромного древнего корабля. По одну сторону от него вдалеке виднеется огромная площадь со стоящими на ней кораблями, а по другую до горизонта простирается этакая полупустыня. Именно в нее мне сейчас и надо. Полет. Вначале я скорее спрыгнул вниз, просто падая с огромной высоты, но потом выровнял свое падение, после чего опустился метрах в 100 от могучего корабля. Так, лучше сразу наложить на себя основные защиты. Щит воли, Д. Непробиваемая кожа, Д. Броня ци, Д+. Защитная аура, Д+. Великая броня разума, С плюс. Ну и по-быстрому теперь по максимуму восполняю свой энергетический резерв от кристаллов. А еще выставляю свой отображаемый уровень как 54-й. С таким уровнем игрок, с одной стороны, не должен казаться врагу слишком уж опасным, а с другой, на таком уровне я вполне официально могу иметь звание великого мастера меча. Все, пожалуй, теперь я полностью готов. Блин, даже волнение какое-то. А еще в голову начинают лезть мысли вроде «а стоит ли вообще это делать?». Хотя я и понимаю, что лучше встретить противника здесь и на моих условиях, чем ждать, когда он меня сам найдет и нанесет свой удар в максимально неприятный для меня момент. Пока не передумал, быстро отвечаю на призыв и ничего не меняется. Первую минуту напряженно топтал землю, в любой момент ожидая появления неприятеля, но тот все не спешил появляться. После достал из хранилища стула и вовсе уселся на него, дав сам себе зарок, что жду его здесь ровно 15 минут, после чего ухожу телепортом. Притом какая-то часть меня все еще надеялась, что враг на битву так и не явится. Вот только этим моим надеждам не суждено было сбыться, ибо вскоре я почувствовал искажение пространства, а потом ощутил, как рядом открылся портал, и следом оттуда вышла целая делегация. Игрок, значок защиты авторского права. Эльф, значок защиты авторского права. Уровень 11. Герой, Д. Эльф, значок защиты авторского права. Уровень 1-2. Игрок, значок защиты авторского права. Эльф, значок защиты авторского права. Уровень 21. Герой, значок защиты авторского права. Эльф, значок защиты авторского права. Уровень 23. Игрок, значок защиты авторского права. Эльф, значок защиты авторского права. Уровень 34. Игрок, значок защиты авторского права. Эльф, значок защиты авторского права. Уровень 52. И что самое обидное, так это то, что все они относились к нашей боевой школе. Да и смотрели они на меня словно на какое-то сбежавшее из зоопарка животное. Друзья, Бонусная глава выйдет в ночь со вторника на среду. Хороших вам выходных. Глава 17. Поединок передачи наследия. Такого я откровенно не ожидал. Это что, они против меня тут целый отряд собрали? Впрочем, вскоре все встало на свои места, ибо, выпустив какую-то магическую волну, разошедшуюся по округе, самый высокоуровневый и напыщенный из этой группы произнес: «Вот видите, чем низшие существа отличаются от высшей расы». Он даже не додумался расставить тут магических либо еще каких ловушек, поэтому участь конкретно этой особи уже предрешена. Впрочем, они достаточно быстро плодятся и только поэтому все еще полностью не вымерли. Вот только даже загнанная в угол крыса может достаточно больно укусить, поэтому пускай с ним сразится не Клорид, а Итаурус. Для его развития это будет достаточно полезно и, в то же время, безопасно. Я же, тем не менее, просто офигевал, как это они тут меня ловко успели между собой поделить. Что же касается их градаций в рамках нашей школы, то ее они нисколько не скрывали, а точнее, ее легко можно было определить по их перстням. Трое эльфов носили скромные серые перстни с цифрой 5, а это, видимо, значило, что они мастера 5 уровня в нашей школе, однако перейти на следующий ранг они пока так и не смогли, ибо для этого уже нужно было иметь сродство с необходимыми стихиями. Притом среди них была единственная в этом отряде девушка. Остальные трое были уже великими мастерами 1-го, 2-го и 4-го рангов соответственно. Ну и тот напыщенный сноб 4-го ранга и являлся, по всей видимости, не только командиром, но и учителем этой небольшой группы. А вы не хотите поговорить со мной? Может, что-то предложить там, обсудить или узнать, какие у кого есть претензии или предложения? Может, просто кивнуть друг другу, как настоящие братья, и направиться дальше по своим делам? Принимай вызов на поединок, человек, или мне придется заняться тобою уже лично. Бросил мне их учитель, даже не посмотрев при этом в мою сторону. Внимание! Вам брошен вызов на поединок передачи наследия, согласиться? Да нет. Притом бросал мне его не их главарь, а тот, что был великим мастером 2-го ранга. Ну что ж, если они так уверены в себе и желают уменьшить свою численность, сражаясь со мной поодиночке, то кто я такой, чтобы им перечить? Ведь вмешиваться в этот поединок со стороны было уже нельзя. И уж тем более не станут этого делать члены нашей школы, ибо могут словить такое наказание от системы, что им, хочешь не хочешь, но школу потом придется менять. Если такая функция вообще, конечно, в системе была предусмотрена. Принимаю вызов, наблюдая, как расширяется поединочный круг, и следя за довольными лицами моих так называемых братьев. Судя по всему, они полностью уверены в победе выбранного ими бойца, да и их предводитель перед тем, как мне отправили вызов, успел что-то наложить на своего ученика, а значит, он его хоть каким-то образом, но все же дополнительно усилил. Ну да и ладно, мне же самому было тоже интересно, как будет сражаться с теоретически равным по силам противником, ведь мы с ним оба имеем 2-й ранг. Впрочем, защиты на мне уже были наложены, и все, что мне оставалось, так это дополнительно облачиться в свою боевую форму. А потом мы одновременно кинулись друг на друга. В последний момент противник активировал ускорение и исчез, телепортировавшись мне за спину. Также применяю ускорение, отбивая его выпад. Сейчас со своим продвинутым пониманием концепта пространства я уже заранее чувствовал его возмущение около себя, поэтому гадать, куда именно перенесется враг, даже не приходилось. Остановив его удар, вижу, как удивленно распахнулись глаза эльфа. Возможно, что до него только сейчас дошла мысль, а не сделал ли он ошибку. До этого он, видя мой 54 и краткий уровень и зная, что я отсталое еранговое существо, чувствовал свое полное превосходство. Тут же в меня летит молния, от которой уже я ухожу, переместившись противнику за спину и разразившись серией молниеносных ударов наполненного энергией меча. Эльф успевает отбить этот мой напор, но делает это, откровенно говоря, с трудом. Да, уровень великого мастера школы у нас с ним одинаков, вот только да, меча у него явно нет. Получив же его, я реально стал ощущать свое оружие продолжением собственной руки. Так, словно родился с ним, инстинктивно подстраиваясь под манеру атаки и защиты противника и находя в них слабые места. А еще мне приходит понимание, что захоти я быстро закончить этот бой, то уже мог бы это сделать. Заканчиваю свою атаку пущенной буквально в упор сверкающей полосой, D1-1, 5-м умением нашей школы. И тут противник смог меня удивить, продемонстрировав, как правильно пользоваться умением щит мастера D11. Щит мастера D11 – уникальное умение, способное прикрыть владельца на одно мгновение, практически от любого вида урона. Но только истинный мастер сможет рассчитать точное время вражеского удара. Потребление 1500 единиц мистической энергии. Откат – 1 минута. Время действия – 1 секунда. Третье умение боевой школы. Ибо с помощью этого умения он легко смог отбить мою пространственную атаку. Вот что значит боец, которого тренировали грамотные наставники. Мне бы самому даже в голову не пришло использовать его против подобного рода умений. Тут же противник взрывается встречным градом атак, используя как умения нашей школы, так и совершенно не относящиеся к ней. Например, такие, как создание жутковатого вида черного облака, при создании которого мое чувство опасности буквально вопило об угрозе, или эти его постоянные удары электричеством. Вскоре действие нашего ускорения закончилось, и враг тут же повторно активирует это умение. Я также мог использовать его второй раз, но решил его пока сэкономить и вместо этого использовал шестые врата силы, значок защиты авторского права, из школы охотников на монстров. Благодаря этому я хоть и с трудом, но успевал парировать вражеские атаки, полностью уйдя в оборону, ибо враг был сейчас быстрее меня. Да, врата тоже сделали меня невероятно быстрым, и все же не настолько, чтобы сравниться с ускорением школы сверкающих мечей. Впрочем, благодаря своему умению я был сейчас значительно сильнее своего противника, а да, меча и пространство позволяли буквально чувствовать направление его атак. Поэтому держался я не скажу, что так уж плохо. А когда второе ускорение у эльфа перестало действовать, тот стал выглядеть для меня словно какая-то вялая черепаха. Смещаюсь и одним ударом отсекаю ему голову. Внимание! Вы победили! Внимание! Вы получили 1904 ОС, 1052 3440, 4683 25000, 10000 10000. Внимание! Вы поглотили 2 единицы веры. Внимание! Поглощенная вера преображается в божественную энергию. Плюс 2, 274. А дальше купол, обступающий меня со всех сторон, покрылся таинственными символами, на какое-то мгновение погрузив меня в состояние всезнания. Вот только продлилось это, к сожалению, всего лишь какие-то секунды. Внимание! Ваше понимание концептов меча, времени, пространства и жизни повышено. Вот только никакими цифровыми подтверждениями от системы это повышение так называемого понимания не сопровождалось. Видимо, его все же было недостаточно для того, чтобы поднять его более существенно. Или я слишком сильно превосходил в этих концептах поверженного врага, что мне перепало с него этого концепта совсем немного. Пришел в себя я от криков той самой единственной среди них эльфийки. Она была обычным мастером меча, но, несмотря на это, смело пыталась кинуться на меня в атаку, и ее с трудом удерживал сейчас уже второй по уровню в этой уменьшившейся группе эльф, что носил кольцо великого мастера первого ранга. Остальные же эльфы просто хмуро смотрели на меня, и их взгляды точно не сулили мне ничего хорошего. Видите, почему я не хотел отпускать кого бы то ни было из вас на подобный поединок и всегда стараюсь осторожничать. Даже весьма слабый с виду противник может оказаться достаточно силен, что нам и продемонстрировал Итаурус. Не беспокойтесь, мои младшие братья и сестры, я отомщу за его смерть. Пафосно произнес он. Внимание! Вам брошен вызов на поединок передачи наследия, согласиться? Да нет. Слава богу, что их главарь оказался достаточно жадным, чтобы тоже бросить мне вызов, пытаясь тем самым заполучить себе частичку моей силы. Накинься они на меня сейчас всей толпой, и думаю, что, скорее всего, мне пришлось бы бежать. Соглашаюсь на этот бой. И вот с этим противником играться уже точно не стоило. Как минимум он прилично обходил меня по своим физическим характеристикам и наверняка имел не одно умение с ранга. Да и ко мне он уже не относился так снисходительно, как при своем прибытии. Вон перешел в Д-ранговую боевую форму и стоит защиты разные на себя накладывает. Притом, судя по количеству вливаемой им энергии, бой он этот тоже хочет закончить максимально быстро. Ну что ж, это и в моих интересах. Так, ранее активированные навыки я не снимал, но сейчас дополнительно используем. Кожа дракона, Д. Уменьшение веса, Е. Управление болью, Д11. И когда до окончания отсчета таймера оставалось меньше 10 секунд, сразу активировал более энергозатратные умения. Полет Нефилима, сплюс, шестые врата силы, сплюс, внимание, до поединка осталось 5, 4, 3, сейчас мы застыли друг напротив друга, словно бегуны перед стартом, а в видимом спектре как от меня, так и от него аж светился и шел волнами воздух, ускорение ветра, D11, активированное на последней секунде умение в синергии с вратами силы и вовсе, казалось, остановило время вокруг, травинки, какие-то веточки, что перегонял по окружающим нас полям неугомонный ветер, казалось, застыли прямо в воздухе, а у какого-то юркого насекомого, что пролетало в этот момент мимо меня с громким жужжанием, я видел, как очень медленно движутся его прозрачные тонкие крылышки, поддерживая этими движениями в воздухе весьма крупное тельце. Вот только это точно не касалось моего противника, который, если и уступал мне сейчас в скорости, то совсем немного. А значит, кроме ускорения от школы, он тоже применил какие-то умения, делающие его еще быстрее. А еще он на своем 4-м ранге школы может активировать ускорение целых 4 раза подряд. Я мог только 2 раза, и одну из этих попыток я уже потратил на предыдущего противника. И это, пожалуй, главнейшая из причин, почему решить исход боя нужно максимально быстро. Первым же действием противник блокирует окружающее пространство, а мое чувство опасности вновь начинает буквально кричать об угрозе. Притом пространство им было заблокировано весьма качественно, и моментально через такую блокировку будет просто не прорваться. Тут же происходит сразу несколько вещей. Земля вокруг меня начинает вспучиваться, стараясь ухватить меня за ноги. Область пространства вокруг меня начинает как бы твердеть, чтобы замедлить мое движение, а со стороны противника в меня уже летят множественные сверкающие полосы, буквально разрезая собою как воздух, так и само пространство. Впрочем, к чему-то такому я уже был готов, поэтому, используя рывок, пространственные полости, от которых можно было отталкиваться ногами, и полет Нефилима, благодаря которому сам воздух буквально толкал меня в нужное мне направление, я выбросил себя вверх, уходя от той вакханалии, что творилось сейчас на том месте, где я стоял всего мгновение назад. Попутно активировал карты с двумя тяжелыми боевыми дронами. Появившись в нескольких метрах от меня, те моментально получают приказ не экономить боезапас и бить по цели сразу своими ракетами, которых на борту каждой машины имелось аж по 4 штуки. А в дополнение накладываю свою блокировку пространства поверх той, что уже использовал эльф, ибо чувствовал в пространстве несколько слабых точек, которые тот для себя оставил на случай возможного бегства. Тут же первые ракеты, выпущенные из боевых машин, устремляются к противнику, а дроны, использовав основное вооружение, начинают вести огонь из своих плазменных пушек. Правда, мы сейчас слишком быстры, чтобы это могло серьезно ему навредить, так как от плазменных ударов он успевает уклоняться, а сами ракеты летят настолько медленно относительно нас, что от них, кажется, можно даже просто убежать. Впрочем, самое главное, часть его внимания они на себя отвлекают. Я же, забрасывая его духовными снарядами, сверкающими полосами, D11, и энергетическими пулями, сам же тем временем успевал уворачиваться от различных его атак. Тот тоже использовал сверкающие полосы из умений нашей школы, но дополнял их еще разрядами молний, а также появляющимися, казалось, прямо из воздуха призрачными мечами. Умением, чем-то похожим на мое наказание Кречета, только здесь посылаемые в меня мечи были полупрозрачные и имели вполне себе обычный размер. Правда, создавались они им практически в промышленных масштабах, вылетая в меня их чуть ли не очередями. И хорошо, что я ранее активировал уменьшение веса и сейчас мог свободно метаться при помощи своего полета из стороны в сторону, избегая этих атак. Впрочем, потратил я эти драгоценные несколько секунд не просто так. Сейчас я настолько насел на эльфа, что ему было не до летящих в него ракет, и хоть 5 из них он сбил запущенными в них умениями, остальные 3 смогли долететь, а затем пространство сотрясает череда мощнейших взрывов. Не знаю, что там за взрывчатку заложили в них их создатели, но ее сила просто поражала, ибо докатившаяся до меня серия взрывных волн изрядно просадила мою защиту, несмотря на то, что я находился более чем в 20 метрах от эпицентра взрывов. А еще я почувствовал, как эльф собирается воспользоваться ранее оставленной для себя лазейкой в заблокированном пространстве, на которую он наверняка и рассчитывал. Вот только, несмотря на такое давление,